Глава 7. Четверг, 31 декабря. Вечер. Пенемюнде, Дюненштрассе. Ёлочку мы поставили искусственную, made in China. С виду не отличишь от срубленной под самый корешок. Каждая иголочка выделана. Одно было плохо. Синтетическое деревце не источало лесных ароматов. Но тут мне повезло. Строители расчищали площадку под будущий синхротрон, и бульдозер свалил старую пихту. Я, правда, извозился в смоле, зато приволок домой целый ворох колючих веток. Вся квартира пропахла хвоей. Праздник же. Три грации с Леей накрывали на стол в гостиной, а я кружил вокруг, как голодная акула. Потом женщины собрались наряжаться, но Инна строго наказала младшенькой. «Папу не кормить». «Очень надо», – гордо фыркнул я. Грации в утешение перецеловали меня и, хихикая, удалились. А Лея зашептала жалостливо. «Пап, ты сильно кушать хочешь?» «Потерплю», – мужественно улыбнулся я. Дочка обняла меня и прижалась. «А Юлька уже не успеет, да?» – вздохнула она. «Соскучилась?» – я погладил Лею по голове. «Ага. Привыкаешь же к этой дуре, привязываешься». «Совсем, что ли, дура?» – усомнился я. «Ну, не совсем, конечно. Вот додумалась же наконец-то в МГУ перевестись. Только зачем перед самым Новым годом попёрлась, спрашивается. Сессия всё равно в январе, я узнавала». «Ну, туманно завёл я. Заявление ректору написать, то-сё». «Ага», – хмыкнула младшенькая. «Как будто после Нового года нельзя это сделать. Я ж говорю, дура. И с Антоном этим». «А что с Антоном?» – насторожился я. «Ну, она же его не любит, я же знаю. Антон-то давно втрескался, а Юлька? Этой дуре с пятым размером просто нравится, что её любит». «Знаешь, Леечка», – заговорил я серьёзно, – «мужчине и женщине очень повезёт, если их любовь взаимна». Тут мои губы повело в изгиб. «А что это ты там про размер говорила? Завидуешь?» Девочка насупилась, ладони огладив платье на груди. «Ну да», – неохотно признала она. «У меня-то никакого нет». «Будет», – заверил я её. «Лет через 5 точно». «У-у, так долго ещё». В двери позвонили, и мы с Леей пошли открывать. «Наверное, Ядзи опять Витька шлёт», – подумалось мне. «За солью или чего у них снова нехватка?» Обе створки распахнулись, пуская порыв свежего ветра. И в облачке тающих снежинок ворвалась старшенькая, сияющая и румяная. «Привет, папусечка!» – восторженно завопила она. «Юлька!» – младшенькая бросилась обнимать любимую дуру. «Привет, Леечка!» «Ой, осторожно!» – Юля опустила на пол свою поклажу. «Папусечка!» Я с удовольствием целовал её холодные щёки и тёплые губы. «Привет, Юльчик! Молодец, что успела!» «Ой, там такие очереди, такая суета!» – тараторила старшенькая, быстро расстёгивая шубку. «А автобус только до Вальгаста, а дальше я такси поймала». Я повесил меховое изделие, машинально стряхнув набухшие капли с рукавов. Юлия вспыхтя стаскивала сапожки. Алия присела на корточки и громким шёпотом спросила. «А тут кто?» «Ой, я совсем забыла», – рассмеялась Юля и отворила дверцу переноски. «Встречай». «Коша», – запищала младшенькая. «Иди сюда, киса». Котяра боязливо вылез на голос, увидел свою хозяйку, меня, мяукнул, словно приветствуя, и скользнул прочь пушистой тенью. «Баба Лида еле отдала», – оживлённо рассказывала Юлиус, укладывая шапочку на полку и поправляя волосы. Боялась, что Коша не принесёт полёта. «Куда там?» – наелся и дрых всю дорогу. «Теперь ему опять обнюхиваться», – радостно заголосила Лея и захлопала в ладоши. «Хорошо-то как! Вот теперь мы точно вместе. Все!» «Миш, кто там?» – донёсся Ритин голос. «Мам, это я!» «Юлька!» Моя брюнеточка в шикарном, чёрном с красным отливом вечернем платье, будто сбежавшая с великосветского раута, ворвалась в холл. Мама с дочей обнялись и закружились, завертелись, пища и смеясь. «Господи!» – снисходительно фыркнула Лея. «Три дня не виделись, а крику?» «Да», – счастливо выдохнула Рита, притискивая старшенькую. «Потому что я очень люблю мою Юльку». «А папу?» – ревниво осведомилась младшенькая. «И папу», – весело рассмеялась моя любезная. «И тебя». Тут в гостиную явилась Инна в обтягивающем белом платье с искрой, зауженном ниже колена и с весьма нескромным декольте. Закинув голые руки за голову, она поправляла заколку. «Юлечка», – обрадовалась хорошистка, – «вот здорово». «Что, Юля приехала?» Послышалась с лестницы, и в гостиную, изящно приступая туфельками на шпильках, спустилась Наташа. А впрочем, ей, облитой узким бирюзовым платьем с открытыми плечами, сейчас больше подходило знойное израильское имя Талия. Если уж стройные Наташины бёдра повторяли изысканную амфорную линию, то горлышко этой живой и теплой амфоры, казалось, можно было обжать двумя ладонями. «Привет, Юлиус!» Хохоча, тетя Наташа с тетей Инной затеребили Юлю дурашливо мутузя. «Что?» – жизнерадостно воскликнула хорошистка. «Папу не кормила?» «Не успела», – хихикнула Лея. «К столу», – взвала Наташа. «Проводим старый год». «Ого!» – изумилась Рита, глядя на циферблат. «Два часа осталось? Вот это ничего себе! А я думала, сейчас где-то 7. Миша, наливай». «Водички?» – уточнил я со смиренным коварством. «Водочки!» – шучу. «Винца!» «Такайская устроит? Лей!» Выдался момент тишины, и его тут же озвучил Коша. Усевшись на пороге, он вопросительно мяукнул. Я бы перевел этот мяв как кроткое «а мне?». «Ох!» – вздрогнул Рита. «Коша! О, Юлька, ты привезла!» «Ага!» – гордо ответила доча. «Иди сюда, маленький!» – засюсюкала Инна. «Кис-кис-кис!» Здоровенный котяра дозволил грациям гладить себя в обмен на угощение. Прожорливому любимцу наложились и снова в 6 рук. Зацвел телевизор на стене. Шел кабачок 13 стульев. «Ах, вы меня балуете!» – умильно улыбнулся пан директор, целуя ручку пани Беаты. «Смотрите!» – подскочила Лия. «Там наша Инна!» Все стоявшие по эту сторону экрана рассмеялись, и бессменный ведущий Державин как будто услыхал их. Раздвинул улыбкой холмики щек, проговаривая. «Хочу избаловать тебя!» – поют пани Беата и Патрисия Каас. В эфире заныла мельтеша знойная восточная мелодия, и сильный, наполненный, зовущий голос мадемуазель Блюз простонал. «Живёт и гетто». У Инны, в отличие от Селезнёвой, был слух. Она безошибочно попадала в ноты, шепотом пропевая текст. «Где надо грустя, где надо томно улыбаясь». «Миш», — Рита прижалась к моей спине, губами щекоча ухо. «А ты заметил, как изменилась Инка? Не та, что на экране. Помогли таки слияния. Количество перешло в качество». «Духовная эволюция?» – шепнул я, чуть поворачивая голову. «Да. Слушай, давай расскажем ей правду о тебе. Откуда ты и вообще? А то, знаешь, такое время на дворе. Нам всем надо держаться вместе, согласись. Но тогда и тайн быть не должно. А Инка не обидится?» Складка у меня между бровей углубилась. «Скажет, все знали, от меня скрывали». «Не скажет», – Рита уверенно мотнула головой. «Обрадуется только. Мы с Наташкой уже третью неделю следим за нею. Сначала, знаешь, я Инку подозревала даже. Думала, что она притворяется. Но талию-то не проведешь. «Да уж», – протянул я. «Ну ладно, раскроем карты». «Только ты сам, ладно? Прямо в новогоднюю ночь, как подарок. М?» Я молча развернулся и чмокнул Риту в подставленные губы. «Хватит лизаться», – сурово молвила Инна. «Салаты киснут». «Миша, наливай», – подбодрила меня Златовласка. Вино расплескалось по 5 бокалам, а Лея налили соку. Все сели, и я встал. «Девчонки, давайте запомним этот год таким, каким он был, хорошим. Вспомните Негев, вспомните съемки, а они еще окнутся вам, премиями и наградами. И даже та подстава, из-за которой мы здесь, кто знает, может и она к лучшему. В любом случае, помните». Девчонки, большие и маленькие, хором, не сговариваясь, продекламировали: «Все будет хорошо». Лея подавила кнопки на пульте, перебирая немецкие программы, и снова вернулась к двум советским. По центральному телевидению шел кабачок, где пана профессора наряжали Дедом Морозом. Вот только на место Снегурочки метили сразу 5: Катарина, Зося, Каролина, Беата и даже пани Моника. Объявили конкурс. А всеобщее вещание транслировало «Голубой огонек». Молоденькая Елена Ваенга исполняла «Цыгана». Затрезвонила Ритина Тесла. «Алло? О, Борис Соломонович, с наступающим! Что? Все-все-все, ага, да что вы говорите? Ну конечно, а как же? И вас?» Отложив радиофон, главная жена захлопала в ладоши, призывая ко вниманию, и громко передала благую весть. Звонил Каплан, поздравил всех с Новым годом и велел 5 января прибыть в Звездный городок. Наши тренировки продолжаются. «Ура!» – звонко закричала Наташа и рассмеялась, глядя на меня. «А Миша и не рад будто». «Почему?» – вяло запротестовал я. «Рад?» «Мы обязательно будем тебя навещать», – пылко пообещала Талия. «По очереди», – хихикнула Инна, дурашливо лохматя прическу зардевшейся Юли. «Вот здорово», – довольно воскликнула Лея. «Вы все уедете тренироваться. Юлька на сессию. Я тогда одна у папы останусь». Смех загулял по гостиной. Люстра рассыпала искристые блики по фужерам, их хрустальный звон продолжился медным боем курантов. Истекали последние минуты старого года. Земля, кружась вокруг солнца, вкатывалась в новый, 1999. Там же, позже. Ясной ночью стены солнечно-золотой спальни будто отражали тьму. Зыбкая чернота колыхалась, подсвеченная обоями, уловившими тусклое звездное сияние. Однако ветра редко разгоняли тучи, а когда небеса затканы пухлой серой облачностью, в спальне царил мрак. Сегодня же, в третьем часу Нового года, выглянула луна. Косое голубое свечение заливало всю комнату, наполняя ее таинственными сказочными смыслами. Бурное дыхание стихало, погас последний стон, и в безмолвии завис внятный любовный шепот. «Не слезай, Миш, ближе. Я тебя раздавлю своей тушей. Хи-хи, тушей. Ну, Миша, мне совсем не тяжело, мне приятно. У, какой ты». Улыбаясь, я лег на спину и притянул Инну к себе. Она была податлива и ласкова. Закинула ногу, уложила голову мне на плечо, а ладошкой плавно водила по груди. Мои губы дрогнули. «Ты улыбаешься?» – шепнула женщина. «Угу. Тебе было хорошо со мной?» «Очень». «Обманываешь». Никогда не обманывал девушек. «Тебе только с Наташкой по-настоящему хорошо». «Не путайся в разностях, Инночка-картиночка». «Не буду», – толкнулся в ухо послушный голос. «Инна». «Угу. Мне надо тебе кое-что сказать», – затруднился я. «Раскрыть мой секрет». «Что ты пришелец из космоса?» – хихикнула подруга. «Нет», – промямлил я. «Гость из будущего. Мне довелось прожить долгую жизнь, довольно тусклую. А в 2018-м...» Я монотонно излагал. Инна слушала мое признание, едва дыша. А в конце всхлипнула и полезла целоваться. «Спасибо, спасибо тебе», – бормотала она в перерывах между поцелуями. «Спасибо». «Да за что же?» Я облапил гибкую спину женщины, пальцами оглаживая нежную шею. «За все. За то, что веришь, что любишь, что простил». Темнота скрыла мою коварную ухмылку. «Но уж нет. Одним спасибо не отделаешься». Я перевернул Инну на спину, и она радостно взвизгнула, бесстыже раздвигая ноги. А мне пришли на ум строки из давнего Наташиного стихотворения. «Две ниточки сплелись, без срока, без возврата. Порвать их не берись, труда напрасно трата. Две ниточки сплелись, и нету в том позора. Две ниточки – вся жизнь. И два согласных взора». Пятница, 8 января 1999 года. День. Калининградская область, Завидово. За годы, прожитые в России, Карлайл настолько даже не внедрился, а вжился в советскую действительность, что и думать начинал по-русски, как в детстве. А его новое имя – да уж получше Арона Шкляренко. Иногда Рон сам себе дивился. Понятно, что капитализм – это мещанский строй, где эгоизм – норма, иначе не выжить. И если ты вырос совестливым, с обостренным чувством справедливости, то горе тебе. Заклюют, затопчут, фальшиво улыбаясь. Поправив ремень ружья на плече, Карлайл усмехнулся. Но это не про него. Пихаться, сучить локтями, доставить подножки ближним он обучился еще в малолетстве. И нисколько не страдал от того, что переступал упавших, ведь побеждает сильнейший. Разумеется, бывало, что его самого обходили на повороте, спихивая в житейский кювет. Вот только Рон Карлайл не сдавался. Утирался и вставал, выжидал и мстил. Правда, до смертоубийства никогда не доходило, хотя его частенько подмывало всадить нож в брюшко Дорси. Если бы он тогда не покинул лагерь, тем бы все и кончилось. Зато тут все с этого и началось, с умертвия. Рон прислушался к себе. Совесть молчала. Замерев, Карлайл потянул с плеча зауэр. Ноябрьские сугробы стаяли, или снег ветром вымело. Вернулся чернотроп. Заяц-беляк давно переоделся в зимнюю шубку и в бесснежном лесу виден издалека. Вон белеется что-то под разлохмаченной сосной. Да это же заяц на лежке. Слишком близко, подосадовал Рон, медленно отступая. А косой сорвался с места и в три прыжка исчез за деревьями. Чёрт. Карлайл, держа ружье в руке, зашагал по притихшему лесу. Проходя краем замерзшего лесного болота, он углядел в жухлой траве белый целлофановый пакет. Грибники, что ли, бросили? Вдруг пакет тожил, оборачиваясь улепетывающим зайцем. Поспешный дуплет лишь придал беляку скорости. Да и черт с ним, беззлобно пробурчал Рон. Сощурившись, он глянул на небо, перечеркнутое черными кривыми ветвей. Холодный блеск солнца падал с высоты, равно для охотника и для его ускользнувшей добычи. Хорошо. Карлайл усмехнулся. Его положение прочно, как никогда. Успешный ученый, защитивший докторскую, и уже второй месяц возглавляющий секретный институт. Чего тебе еще надобно, старча? Рон потянул носом, улавливая запах гари, и оживился. Осенью он точно так же вышел на товарища Гальцева. Тот развел костер на поляне, где тогдашний завлаб припарковал свою Ниву. Да, иметь в СССР союзника из ЦК КПСС – это все равно, что в Штатах обстряпывать делишки на пару с сенатором. Гешефт. Рон потом всякими обходными путями проверил личность Виктора Сергеевича. Но тот действительно числился в международном отделе Центрального комитета. Должность он там занимал не рядовую, заведовал латиноамериканским сектором, а в новом году ему и вовсе светило повышение. Карен Брутенс, один из пяти замов Добрынина, бывшего посла СССР в Америке, нынче секретаря ЦК и заведующего международным отделом, вот-вот должен был стать членом ЦК и первым заместителем экс-посла, а Гальцев автоматически занимал место Брутенса. Продравшись через чахлый ельничек, Карлайл успокоенно вздохнул. На поваленном дереве сидел плотный коренастый мужчина с некрасивым красным лицом и грел руки над небольшим костром. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич!» – сдержанно поздоровался Рон и присел на ствол, варежкой сметя не стаявший снег. Гальцев покосился на него и смешно пожевал губами, отчего седые усы зашевелились. «Здравствуйте! Как дела в институте?» «В штатном режиме», – усмехнулся Карлайл. Прислонив ружье к вывороченному комлю, он протянул руки к огню и пошевелил пальцами. «Тех, кто не ушел с Гариным, я сразу повысил. Набрал человек 15. Все из Новосибирска, старшие научные сотрудники. Я с ними работал, знаю. Сейчас убалтываю, веду переговоры с молодыми дарованиями из ленинградского физтеха. Так что, где убыло, там и прибыло. И мы уже разворачиваем работы. Теория дискретного пространства, дзетопространственная транспозитация. О, это станет, если не переворотом в науке, то прорывом. Это я и хотел услышать», – спокойно кивнул Гальцев, снимая сохнувшие над огнем рукавицы. Высохли уже. Натянув их, он хлопнул руками по коленям и сказал. «Вот что, Аркадий Ильич, с вами приятно иметь дело. Трезвый, расчетливый, холодный ум и наполеоновские амбиции. Великолепное сочетание. И насколько я понимаю, вы не воспринимаете пост директора НИИФ как вершину карьеры». «Отнюдь». Рон с интересом поглядел на кандидата в члены ЦК. Тот величественно кивнул. «Смотрите, Марчук временно, как и вы, исполняет обязанности зав. Отделом науки вместо снятого Гарина». Карлайл бесстрастно проглотил упоминание о своем статусе в Рио. «Я организую ваше назначение ему в замы», – выкладывал Гальцев. «Не лично, а через товарищей. От вас потребуется отменная работоспособность, оперативность и смекалка». Марчук облаговолил Гарину. «И вам будет нужно?» «Нет, не понравится Гурию Ивановичу, а просто стать ему полезным, реально облегчить жизнь. Вот и все. Что же до остальных цекистов? Беспрекословно следуйте тамошним правилам. Льстите и прогибайтесь. Станьте своим. И тогда, если все сложится, вы займете должность зав. Отделом науки». Он снисходительно усмехнулся. «А унизительный привкус временного статуса постепенно забудется. Согласны?» Мрачные огоньки в глазах Рона вспыхнули и погасли. «Согласен», – твердо обронил он. Прогоревший костер аккуратно затоптали, и Виктор Сергеевич ворчливо сказал на прощание. «Нас не должны видеть вместе. Поезжайте минут через 20-30». «Понял», – с готовностью закивал Аркадий Ильич. Он проводил глазами широкую спину Гальцева, что ломился через хрусткий кустарник, и запрокинул лицо, глядя в синеву, где медленно извивались облака, гонимые ветром. С глухим дребезгом хлопнула дверца «Волги». Зафырчал мотор. Взрёвывая, машина одолела кочки и выехала на заброшенную лесовозную дорогу. Шум мотора стихал, словно растворяясь в лесу, пока не растаял совершенно. Охотник вздохнул. Сколько бы ни минуло времени с его аварийной транспозитации, он раз за разом убеждался, что тогда его постигла удача. Чего бы он добился в Америке, кроме неприятностей? А здесь? Умный человек, не отягощенный комплексами, именно в СССР добьется максимума того, на что способен. Да он уже вхож в высшее общество Советского Союза. А дальше больше. Если Гальцев, та еще сволочь, не подведет, то перед ним откроются бесподобные, небывалые перспективы. Кандидат в члены ЦК, член ЦК, секретарь ЦК, кандидат в члены Политбюро. Ужас и восторг. Улыбаясь по инерции, Панков глянул на часы. Пора, однако. Он неторопливо забросил на плечо завар и пошагал, обходя заросли кустарника. Нива вписалась между двух могучих елей, да так, что колючие лапы укрыли машины зыбкой тенью. Уложив ружье на заднее сиденье, Аркадий сел за руль и завел движок. Глаза привычно скользнули по приборам. Бензина полно. Стартер ворохнулся, и поршни, суча шатунами, повернули коленвал, пуская дрожь и разнося механический рев. Погоняв мотор, в Рио директора и будущий заместитель заведующего отделом ЦК тронулся, выворачивая к наезженной колее. Мысли о блестящей будущности умасливали мозг, заглушая позывы бдеть. Как только Нива скрылась за поворотом, из чаще выехал неприметный зачуханный УАЗик и покатил следом.